Ванчакалпатарубьяща, Крипасинхубьяевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Врында, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, на Курукшетре, перед началом битвы пандавов с кауравами, Господь Кришна дал клятву, что Он не будет вступать в сражение и не будет использовать свое личное оружие. Итак, Он дал двухсторонние обещания не вступать в битву и не использовать своего личного оружия. Поскольку, говорится, между Кришной и его атрибутами нет никакой разницы. Это философия Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Непостижимое единство и различие. Итак, Ашватхама, сын Дроначарии, выпустил Брахмастру. В санскрите есть разные такие интересные слова. Шастра, шат или шаст. Астра, шат астра, шастра. Шат означает оружие. Астра означает то, что защищает. Шастра, оружие, которым мы можем защищаться. Шастра, писание. Это оружие. Для чего оно нужно, чтобы мы могли защититься? От чего? От материальной деятельности. Чтобы мы могли защититься от тройственных страданий. Чтобы мы могли защититься даже в материальном отношении от разных проблем. И шастры имеют много уровней. Есть тамасика для людей, находящихся в гуне невежества. Есть раджастика для людей в гуне страсти. Есть сатвика. Есть шудха сатвика. Есть для людей в благости. И есть трансцендентальная литература. Итак, Брахмастра, ядерное оружие, то есть то, что должно защищать. Но Ашватхама решил использовать это оружие, чтобы уничтожить праведных личностей. Чтобы уничтожить праведных личностей, пандавов. И в начале Курукшетры Кришна заявил, что все погибнут, кроме вас, пандавов. Кришна пообещал это Юдхиштхире. Махараджу, старшему брату пандавов, он сказал, все погибнут, кроме вас, пандавов. После этого он это пообещал Арджуне. Он сказал Арджуне также, что все уже, по моему желанию, все уже погибли. Но ты еще этого не видишь. Все уже мертвые на самом деле. И в первой песне описывается, что одним лишь взглядом, когда Господь вывел колесницу Арджуны посреди двух войск, то он бросил взгляд на кауравов, на армию кауравов. И говорится, этим взглядом он сразу сократил их жизнь. Одним взглядом он сократил жизнь. После этого он только сократил жизнь их. На какое время? За 18 дней они должны были все погибнуть. Все. И Кришна показал Арджуне Виратрупу, свою вселенскую форму. И вдруг Арджуна увидел, как все погибают. Он увидел даже, каким образом все погибнут. Он увидел детально все, как все будут уничтожены. И сердце его захолодело от ужаса. Они все стояли еще живые, все дорогие ему люди. И с той, и с этой стороны Арджуна равно относился и к тем, кто за ним стоял. То есть те, кто представляли его клан, пандавов, и те, кто стоял перед ним, кауравы. У Арджуны не было различия, мы пандавы, они кауравы. Он думал, мы все одна семья, что произошло, почему мы воюем? Арджуна так думал. Поэтому он говорит, там стоят наши отцы, дядья, братья, деды, наши сыновья, шурины. Он воспринимает их как самых-самых близких родственников. Отцы. Как можно против отца воевать? Братья, дядья, сыновья. И он перечисляет всю родословную. У Арджуны сохраняется близкое настроение. Самое почтительное, уважительное отношение. Близкое чувство, он испытывает чувства, родственные чувства, любовные чувства к ним. И Кришна говорит, все они уже убиты. И показывает Арджуне, как они должны быть убиты, как они будут убиты. И он говорит, тебе даже нет смысла отказываться, потому что по моей воле они уже убиты все. Кришна объяснил Арджуне, своим выбором они показали то, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Они этим выбором подписали себе смертный приговор. Так стань же орудием, которое исполнит этот смертный приговор. Очень удивительные слова Кришны. Своим выбором они показали, что совершили очень много греховных поступков. Удивительно. Есть такое понятие в ведической науке панча-клеша. Слово клеша означает причина страданий. И слово клеша также означает причина выбора. Панча-клеша – причина страданий, и также называется слово клеша как причина выбора. Эти клеши отвечают за наш правильный и неправильный выбор. Что же за это за панча-клеша? Первое как называется, кто помнит? Авидья. Авидья-клеша – невежество. Невежество по отношению к чему? К духовной науке. Невежество по отношению к духовной науке, что живое существо не может понимать разницу между материей и духом, и не может понять разницу между духом и сверхдухом, то есть душой и сверхдушой. Это означает, оно пребывает в невежестве, оно не знает об этом, не может различать этого, не может понять, что ценнее материя или дух. Как правильно использовать материю в служении духу? Это называется авидья-клеша. И поскольку живое существо пребывает в таком невежестве, это будет являться причиной его страданий. И также будет являться причиной выбора. Поскольку оно не знает, оно что будет выбирать? Дух или материю? Материю. И это будет причиной страданий. Следующая клеша называется асмита-клеша. Или аханкара. Ложное эго. Ложное эго. И Кришна говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь себя. Если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство. Ты испытаешь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Но даже при этом тебе не избежать этой битвы. И так Кришна говорит об этом опять. О ложном эго. Под влиянием ложного эго душа отождествляет себя с материальным телом и с материальной деятельностью и привязывается к плодам этой деятельности. Под влиянием ложного эго. Итак, это будет являться причиной страдания, и это будет являться причиной выбора. Следующее называется рага-клеша. Что же такое рага-клеша? Желание или представление о счастье, как о материальном положении. То есть материальное представление о счастье и материальное средство достижения этого счастья. Почти все, даже до сих пор мы так действуем. У нас есть материальные представления о счастье. Мы думаем, хорошая семья – это счастье. Хороший муж, хорошая жена, хорошие дети, богатство, дом, утварь. Красота, положение в обществе и уважение в обществе. Уважение общества. И для этого мы можем повторять мантру, поклоняться, вставать рано утром, обливаться водой. Гуру иметь, ездить на фестивали. Но цель наша такая. Получить очень хорошую семью. Получить хороший дом, утварь, состояние. Положение в обществе, даже в обществе преданных, и уважение этого общества. Такова может быть наша цель. Кришна даже объясняет Арджуне, что есть некоторые мудрецы, которые стремятся на райские планеты и думают, что нет ничего превыше этого. Мудрецы! Таким образом, люди имеют мирское представление о счастье. Что значит мирское? Материальное. И они культивируют не преданное служение, а религиозность, мирскую религиозность. И среди нас очень много верующих просто людей. Не преданных, а верующих. Мы просто верим в Кришну. И не больше. Мы поклоняемся Кришне. Но о преданности еще не может быть и речи. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите также объясняет Арджуне. Если человек не отказывается от плодов своей деятельности, то он не способен различить кармическую деятельность и преданное служение. Он не сможет увидеть ни в себе, ни в других, кто занят кармической деятельностью, то есть ритуалы эти все выполняет, но с какими целями? Материальными. А кто на самом деле преданность проявляет? В каждом движении, в каждом действии, в каждой мысли, в каждом устремлении, в каждой цели. Говорится, если человек не научился отказываться от плодов своей деятельности, он не сможет различить это. Где карма, а где преданность? И так это называется рага. Рага клеша. И она будет отвечать за наш правильный или неправильный выбор. Что такое правильный и неправильный выбор? В соответствии с выбором впереди нас ждут либо наслаждение, либо страдания. Этот выбор, что же впереди этого выбора? Либо нам будут проблемы, либо нам будет радость. Большая радость. Говорится, этот процесс очень радостен, если мы научились правильно выбирать. Где, как, в какой ситуации, как правильно себя вести. И говорится, когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. И человек падает на дно материальной деятельности. Все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие. И все, к чему он стремится, лишь смерть. Он сокращает свою жизнь. Лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Таким образом, говорится, когда человеком охватывает вожделение и гнев, он забывает, кто, где и как должен себя вести. Он забывает, что надо руководствоваться не ложным эго, а надо руководствоваться шастрами. Руководствоваться наставлениями. В этой ситуации я должен себя вести так. В этой ситуации я должен вести себя так. Здесь я должен простить, здесь я должен уступить. Но как только человек охватывает гнев, память отключается. Он забывает, что он должен себя вести по-другому. Что он находится совершенно в другом обществе. Перед ним совершенно другие личности. Он забывает и начинает действовать в соответствии с ложным эго. Он делает выбор, как ему действовать. В сознании Кришны или в собственном сознании. Ложное эго. И это повлечет за собой его будущее. Либо наслаждение, либо страдание. Итак, следующее клеши. Кто помнит, как называется? Двеша. Двеша клеши. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Что это означает? Что мы думаем, что все кругом виноваты, что у нас проблемы. Мы считаем, что если кто-то причиняет нам беспокойство, то он является причиной наших беспокойств. Мы вчера с вами читали текст, что преданный не обеспокоен. Он сам никого не беспокоит и никем не обеспокоен. И в комментарии Прабхупада пишет, иногда преданных очень даже беспокоит. Но их отношение к этому какое? Трансцендентальное. Уравновешенное. Уравновешенное. Они спокойно воспринимают это. Почему? Пребывают в знании. Они пребывают в знании. И они спокойно воспринимают все эти невзгоды. Говорится, Кришна говорит, мой преданный не радуется, случись что хорошее, и не слишком печалится, случись что плохое. Кришна говорит, что такие преданные ему очень дороги. Если мы хотим стать дорогими для Кришны, мы должны себя так вести. Это не потому, что мы такие уравновешенные. Мы хотим доставить удовольствие Кришне. Мы хотим стать дорогими для Кришны. Поэтому говорится, что человек снабжен определенным разумом, который позволяет ему преодолевать влияние ложного эго. Ложное эго гнездится или трансформируется, вернее, гнездится оно в тонком теле, но трансформируется оно в удивительные субстанции. Первая субстанция – ум. Поэтому ум наш думает. Из ложного эго у нас мысли появляются. Как в Шримад Бхагаватам описывается, когда Махарадж Рахугана стал оскорблять Джада Бхарату, говорится, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин. Разумом! Будхи йогам упашритьям матчитах сататам бава. Разумом, исполненным знания. Таким образом, разум, в человеческой форме жизни есть разум, который позволяет нам успокаивать ум, взять ум под контроль. Потому что в уме в нашем постоянно танцует ложное эго. Ум постоянно возбуждается. Он на меня не так посмотрел, он не так мне сказал, он не выразил мне почтения. Да кто он такой, да кто она такая. Да я его все равно сгною. Ее сгною. У меня и столько-то будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой противник, я убрал его. И другие мои противники будут убраны. Это все в уме, ложное эго. Итак, ложное эго в уме. Где еще? На языке. Язык – следующая субстанция. Все, что мы болтаем, говорит о нашем ложном эго. Поэтому говорится, как только человек открывает рот, вы сразу понимаете, кто перед вами. Умное лицо еще не говорит о том, что человек умный. Он Прупада пишет. Как только он открывает рот и начинает что-то говорить, по его речи вы можете определить, кто он такой. По речи. Также говорится, лицо – зеркало ума, а глаза – зеркало души. Мы видим, как некоторые люди ухмыляются. Все знает. Все знает, ухмыляется. Прупада говорит, когда вы видите, что кто-то ухмыляется, это глупый человек. Глупый и еще с обостренным ложным эго. Почему обострено ложное эго? Вожделение. И что вожделение делает? Он постоянно склонен его удовлетворять. То есть он совершает греховную деятельность и привязывается к чувственным наслаждениям. И ложное эго, что? Усиливается. Говорится, ненасытное, всепожирающее и всеразрушающее вожделение. То есть, чем мы больше идем на поводу вожделения, тем оно только что разгорает. И тем самым усиливается наше ложное эго. И сразу у нас везде это проявляется. Из тонкого тела это приходит в какое тело? В грубое. У нас физиономия сразу меняется, глаза меняются. Если вы имеете детей, то вы по глазам можете определить, что у ребенка проблемы. Потому что вы все время за ним наблюдаете. Вы по лицу можете видеть, человек бы заболел. Что-то у тебя лицо такое больное. Или вы говорите, что ты такой радостный. Или говорите, а ты что такой грустный, что случилось? Как вы определили, что у него что-то случилось? Лицо. Лицо – зеркало ума. Или вы говорите, а этот какой-то все время ехидный какой-то. Как вы определили, что он ехидный? А он такой. На лице. Из тонкого тела все уходит в лицо. В действие, в движение. Итак, язык. Когда мы говорим. И когда мы едим. Что мы кушаем, также определяет наше ложное эго. И Кришна объясняет. Тем, кто в гуне невежества, пища дорога такая. Дорогая пища такая, это тем, кто в гуне страсти. И дорогая пища тем, кто в гуне благости. И все это ложное эго. Ум, язык и последнее, гениталии. Как мы используем свои гениталии? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, в этом материальном мире обусловленные души представляют собой гениталии, снабженные развитыми чувствами, умом и интеллектом. То есть это не интеллект снабжен гениталиями, а гениталии снабжены всем этим. Что этот центр, это как бы есть суть живого существа в материальном мире. И оно все время думает, кому отдать эти гениталии. Женщина думает, нет, вот с этим нет. Я отдамся только тому, кто... О чем она говорит? Я буду жить только вот с таким, я буду... Кому отдать свои гениталии? Мужчина думает, нет, я буду жить вот с этой. Он тоже думает, я буду употреблять только с этой женщиной свои гениталии. Он даже не осознает этого, что речь идет

Он тайком вам говорит наедине: я на самом деле тот самый. Просто все дураки, никто не понимает, что это я. Шабдю. Они благодетели. То есть они бесплатно лечат, там все такое, калечат. Все бесплатно. Да что вы, какие деньги? Это все от Бога, от Девы Марии. Желание быть благодетелем. И в Бхагаватам целые огромные комментарии про Прабхупады существуют во многих стихах. Что это такое? Желание быть благодетелем. Как это мерзко. Быть благодетелем. Облагодетельствовать кого-то. Называется, помните, ситхаками. Кама означает вожделение. Вожделение, которое трансформируется в желание быть благодетелем. Ситхой, сенсором. Это йога. И желание власти или желание стать господином превращается в гьяну. Желание быть господином. Что значит быть господином? Слиться с Богом. Значит стать Богом. Если Бог сияние, то я сольюсь с этим сиянием. И стану этим сиянием. Стану выше всех. Желание быть господином. Итак, эти желания называются мирская религиозность. И поэтому Бхагавад-гита начинается с этих слов, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, выступив против даже своего гуру, против своих родственников, старших, тех, кто о нем заботился, тех, кому он клялся в верности и в преданности. Арджуна также клялся в верности и преданности Дроначарье, Пишмадеве, да многим. И с позиции мирской религиозности он злодеем был. Но дальше описывается. Но с позиции преданного служения, то есть трансцендентной, то есть духовной деятельности, он намеревался совершить великое жертвоприношение для удовлетворения Кришны. Слово «ягья» переводится как что? Наслаждать чувство Кришны. Когда мы собираемся на ягью, каждый думает: ну как бы мне здесь будет здорово на этой яге. Ой, какой был экстаз, ой, какая была приятная мелодия, ой, как... Мы все беспокоимся о своих чувствах. Но слово «яги» понимается, что вы абсолютно не думаете, нравится ли это вам. Вы полностью сконцентрировались на удовлетворении чувств Кришны. И в духовной деятельности всегда это не очень приятно, удовлетворять других. Потому что все приходят наслаждаться, а не наслаждать. И вот «ягия» означает «наслаждать» слово. Жертвоприношение – отдать свои чувства на огонь жертвоприношения, в Бхагавад-гите говорится. Это называется жертвоприношение. И каждый раз нам надо выбрать. Или так себя вести, или так себя вести. Или так себя вести, или так себя вести. И этот выбор указывает, насколько мы греховны. И когда мы начинаем действовать, первый процесс называется клешакни. В бхакти-йоге первый процесс, первая ступень очищения называется клешакни. Что означает? Человек по мере продвинутости становится более щедрым, стремится удовлетворять других и не стремится господствовать. Он не стремится занять какое-то положение. Президентствовать там или стать кем-то самым главным, там, руководить чем-то. По мере очищения, наоборот, эти все желания ослабевают, потому что ослабевает ложное эго. Авидья устраняется. Устраняется сразу асмита. Как только вы приобретаете духовные знания, ослабевает ложное эго. Вы прекращаете руководствоваться ложным эго, начинаете различать. Вот это ложное эго, а вот это правильное положение. А это сознание Бога. А это ложное эго. Сейчас я из ложного эго это сделал. Сейчас эти мысли у меня в уме появились. Потому что ум — трансформация ложного эго. И поэтому мои мысли эгоистичны. И разумом я должен успокоить такие мысли. Это гнусно и низко так думать о людях. Разум так начинает управлять умом. Я сейчас так плохо подумал об этом человеке. Я очень плохая личность, думает человек. О, Боже мой. Посмотрите песенник вайшнавов. Песни Бхактивинода Такура, Говинды Даса, Наратама Даса Такура. Как они ум свой успокаивают. Каждый мой господин. Я исполнен вожделение. О, Гопинат, спаси меня. Ничего нету, кроме вожделения в моем уме. Как может человек так со стороны видеть свой ум? Потому что я не этот ум. Мало ли что там в этом уме ложное эго постоянно танцует.

завистливых и злонравных, низших среди людей, я низвергаюсь в самые отвратительные формы жизни. Таким образом, чем больше мы наслаждаемся, тем мы более эгоистичны. Чем больше мы наслаждаемся, тем больше у нас склонности выбор такой делать неправильный. Почему и говорится, что своим выбором они показали, что они все нарушили, совершили столько греховных поступков, что достойны смерти. Скажите, пожалуйста, если клятву дает этой мирской моралистке, вы говорите, а обет Богу, кто это будет? И выполняете? Обет Богу? Да. Это уже другое. Есть такое понятие врата. Обет Богу дается через обет духовному учителю. Мы даем духовному учителю обеты какие-то определенные и должны им следовать. Но иногда по определенным причинам, говорится, из-за дурного общения или из-за гордости, человек становится очень таким возвышенным, у него такое мнение, что он очень сильно продвинутый. И когда у вас появляется такое мнение о самом себе, что вы очень продвинутый, что Кришна на вашем языке танцует уже с гопи там и со всем, мы склонны принижать деятельность других личностей. Мы склонны как бы не видеть преданность в других. И тогда мы начинаем оскорбительно относиться к ним. И эти оскорбления, это оскорбительное настроение, эта гордость является препятствием к духовной жизни. Поэтому мы даем эти обеты духовному учителю. Если вы хотите дать обет Богу, вы можете дать, конечно, божествам обет, но это ваш личный где-то внутренний там процесс. Обычно это делается при свидетелях. Но это не мирская мораль. Вы даете не мирские обеты, вы даете какой-то духовный обет. Тапу дивьям, то есть вы ограничиваете свои чувства ради духовного прогресса. Не ради мирской морали вот как раз, что там люди скажут, а чтобы продвинуться духовно. Поэтому между этими клятвами разница есть. Между обетами и клятвами мирскими есть большая разница. Мирская клятва дается для того, чтобы приобрести уважение в обществе. Да? Если мы следуем клятве, которую дали, люди знают, то они нас начинают уважать. Это гуна страсти, мирская мораль. Юдхиштхира, вот он давал слово, что никогда не будет врать. И он говорит, что потом скажут? Что я собрал. И Кришне не понравилось это, потому что это была тоже мирская мораль. Как отреагируют в этом материальном мире на наши клятвы. Важно было, как Кришна будет удовлетворен. Гопи, они готовы хоть что нарушить, лишь бы Кришна был доволен. У них нет никакой морали вообще. У них одна мораль – удовлетворить Кришну. И они тут же могут соврать. Если Кришна доволен, они соврут. Тут же, мгновенно. Если Кришна хочет, они тут же хоть что сделают. Говорится, их во Вриндавне даже все обзывают. Вот проститутки у них там… Есть мужья, они как проститутки себя ведут, там Кришне бегают. А, ничего. Они даже не краснеют. Потому что для них важно, как Кришна был бы доволен. И говорится, это слух. Никто не видел этих мужей даже. Это слух. У них есть мужья. Это слух. Говорится, во Вриндавне, когда они говорят, вот они замужем, это слух. Никто не видел, чтобы они там с мужьями где-то. Но все так говорят. Вот у нее есть муж, у нее там что. Это удивительная атмосфера Вриндавана. Говорится, гопи, они самые целомудренные. Поэтому говорят, вот у нее есть муж. Да она никогда с ним близко не. Она только с Кришной. Но она будет стоять с этим мужем и будет с ним жить, если это Кришна хочет. Поэтому все делается для Кришны. Гопи все делают для Кришны. Таковы гопи, таковы обеты духовные. В чем суть-то духовного обета? Принести удовлетворение Кришне. А в чем суть мирской морали? Конечно. Как обо мне там кто? Или принесу ли я благо телам других людей, тонким или грубым? Говорится, чтобы постигнуть путь бхакти, надо общаться с бхактой. Это общение. Из-за дурного общения. Все происходит от общения. Сатва санга, она стоит всегда в центре. С кем мы общаемся? Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Общаешься с тем, кто в бхакти, бхактой становишься. Общаешься, кто в гьяне, гьяней становишься. Общаешься с тем, кто... Общаешься, это значит, принимаешь от него что-то. Принимаешь. А принимаем мы в соответствии со своими также желаниями. Никто... Суть во вкусах. Кто-то вкусно нам говорит о карме, да? И мы принимаем это. Кто-то вкусно говорит о йоге, и мы принимаем. Кто-то вкусно говорит о гьяне, и кто-то вкусно говорит о Кришне, мы тоже принимаем. Вкус, все дело во вкусах. Когда мы слышим проповедь вкусную, то есть, значит, проникнутую этой преданностью, тогда также на нас это действует. Это шакти, все связано с свакрипа-шакти. Вишванатха Чакраварти Такур описывает это как свакрипа-шакти. Бхакта Каруния, по милости бхакты мы можем стать бхактами. По милости Мадхьямы бхакты. Потому что Мадхьяма бхакта, он сострадает тем, у кого нет бхакти. И поэтому он им проповедует. Он испытывает сильное сострадание к живым существам. Он очень сострадает невинным и сторонится тех, кто враждебен к бхакти. И он дружит с преданными. Дружит с преданными. Что такое дружба? Сам погибает, друга выручает. Да, с другом там все пополам. За друга в огонь и в воду. То есть такая дружба. Она позволяет сотрудничать. Он не соперничает с преданными. Он с ними дружит. Мы иногда понимаем дружбу, сотрудничество как соперничество. Но это нет. В соперничестве развиваются самые гнусные качества. То есть вы радуетесь, что кто-то хуже вас. Это соперничество. Дружба – это когда вы, наоборот, радуетесь за прогресс кого-то. Вы даже хотите в счет своего как бы уменьшения улучшить того человека. Это дружба. И все это знают. Я думаю, что все это знают. Никто, я нового ничего не говорю. Но все об этом забывают. Как только дело до нас доходит, мы сразу забываем. Кто мы, где и как должны себя вести. Таково ложное эго. Вожделение сильное. Мы приобрели сильное вожделение из-за того, что постоянно наслаждались свои чувства. Поэтому, когда ты спрашиваешь, почему они привлекаются? Из-за вожделения. Кармаками, ситхаками, муктиками, пхуктиками. Кама все, вожделение. Вожделение дает нам эти желания. Такую именно вид религии принимать такой. Что такое юга-дхарма? Это когда вы принимаете религию, которую хочет, чтобы принял Бог. Бог хочет, чтобы вы это приняли. Но люди принимают ту религию, которая им нравится. Вот в чем разница. А юга-дхарма – это та практика и та философия, которая нравится Кришне. Что принять? То, что нравится Кришне или то, что нравится мне? Видите, как все просто. Поэтому люди ищут книжки, религии, которые нравятся им. Но говорится, разумный человек ищет то, что нравится Богу. И принимает это. Он не думает, мне это нравится. Я буду делать то, что нравится ему. Так я только смогу к нему приблизиться. Как же я могу приблизиться, если я буду делать то, что мне нравится? И говорится, что Кришне нравится, когда человек воспевает святое имя. Особенно ему нравится совместное воспевание. Киртана. Санкиртана. Совместное воспевание святого имя. Особенно он вообще в экстазе сразу. Он говорит, вот этих можно спасать уже. Они собираются и прославляют мое имя, форму, качество, деяния. Слушают обо мне. Помнят обо мне через свои действия. Что такое памятование? Смаранам – это когда вы так делаете. Тогда говорят, о, он помнит о Кришне. Потому что он делает так, как хочет Кришна. А мы думаем, что это вот так, как я рассказывал. Вы стукнулись, о, Кришна, там что-то сделали не то. О, Кришна, опять я напился. О, Кришна, опять я накурился анаши. О, Кришна. О, Кришна, какая анаша была. О, Кришна, о, Рама, какая была анаша. И вы думаете, я помню Кришну, я помню. Нет, это не то. Это не такое памятование.